Свет. Стоны, стоны, истомные, бездонные, долгие звоны, похоронные, стоны, стоны, жалобы, жалобы на отца, жалость язвящая, жаркая, жажда конца, жалобы, жалобы, узел туже, туже, путь все круче, круче, все уже, уже, уже, угрюмей тучи, ужас душу рушит, узел душит, узел туже, туже, туже, Господи, Господи, нет! Вещи сердце верит, Боже мой, нет, мы под крылами твоими. Ужас и стоны и тьма, а над ними твой немеркнущий свет.